Глава 25. Айви. То субботнее утро стало одним из самых сумасшедших за все время моей учебы в Руквудской школе. По коридорам и лестницам во всех направлениях сновали девочки. Забегали друг к другу в комнаты, толкались. Кто-то из них плакал, другие смеялись, весело обсуждая то, как они проведут незапланированную, свалившуюся с неба неделю каникул. Мы со Скарлетт сидели в своей комнате и хмуро молчали. Наши дорожные сумки были уже упакованы. Оставалось лишь ждать, когда за нами заедет отец, чтобы отвезти нас домой. Домой. Когда подошло время отъезда, мы взяли сумки, втиснулись в толпу и все вместе поплыли вниз по лестнице, столкнувшись по дороге с Ариадной и Эбони. «До сих пор поверить не могу», — негромко сказала Ариадна, когда мы, взяв часть ее багажа, добрались до главного вестибюля. «Это на самом деле может стать началом конца. Если Генри доберется до сейфа, а в нем действительно лежит настоящее завещание, то... тогда прощай, родная школа, навсегда». Скарлетт цыкнула на нее, опасаясь, что нас могут подслушать. Но в вестибюле стоял такой гвалт, что и самого себя-то в нем не расслышишь. К парадным дверям стояла плотная, длинная, как удав, очередь, выливавшаяся на крыльцо и дальше на улицу. Мы медленно передвигались в ней, шаркая ногами по мраморным плиткам пола. За нашим изгнанием наблюдала мисс Боулер. Она стояла с недовольным видом и покрикивала на нас, делая руками такие жесты, словно отгоняет от себя крыс. «Тише и быстрее! Не мешайте остальным! Шевелитесь! Шагом марш на улицу! Ищите своих родителей и разъезжайтесь поживей!» «Надеюсь, миссис Найт вернется в следующем семестре», — вздохнула Ариадна. «Ага, если он, конечно, будет новый семестр», — мрачно заметила Скарлетт. «Если честно, меня саму в этот момент гораздо больше волновала не судьба школы, а то, что ждет теперь нас с сестрой. Довольно странно, но я почему-то на этот раз ждала встречи с отцом, хотя и опасалась, что вновь увижу его таким же равнодушным, как прежде. И слегка странным, чтобы не сказать тронувшимся умом. Ну, насчет того, какой я встречу нашу мачеху, у меня сомнений никаких не было. Трудно было лишь предсказать, какие козни она придумает нам со Скарлетт. Ясно только, что это наверняка будет гадость по высшему разряду. В этом можно не сомневаться. Наконец мы вышли через входные двери в холодный ветреный день, пропахший выхлопными газами от вереницы стоявших на подъездной дорожке к школе автомобилей. Девочки спускались с крыльца и выстраивались вдоль школьного фасада на хрусткой зимней траве, отчаянно хватаясь за свои шляпки, которые норовил сорвать с их голов разыгравшийся ветер. Скарлетт удалось разыскать в людском водовороте остальных шепчущих и жестами подозвать их к нам. Мы сгрудились вместе, и Скарлетт печально сказала. «Возможно, это конец». «Выше нос!» — вклинилась Пенни. «Помолчи, Пенни, и дай мне договорить», — резко оборвала ее Скарлетт. «Я сказала, возможно, это конец. Но давайте будем надеяться, что Генри не найдет того, что ищет, и не наткнется на сейф. Но даже если наткнется, два ключа от него находятся у Эбони», — так кивнула. «Так что это, возможно, хотя бы задержит его». Повисла пауза, а затем Ариадна жалобно всхлипнула. «Я не хочу уезжать!» Я погладила ее по спине. То же самое сделала Скарлетт, добавив, «Через неделю мы вернемся, и если Генри заявит, что собирается снести нашу школу, я в знак протеста прикую себя к входным дверям». «А я думала, ты ненавидишь Руквуд», — сказала моей сестре Вайолет. «Ты всегда ругала эту школу, на чем свет стоит?» «Ругала», — согласилась Скарлетт. «Но Генри я ненавижу еще сильней. Нашу школу этот гад только через мой труп получит». Как раз в этот момент сквозь входные двери протиснулась знакомая ненавистная фигура — Генри. Он остановился на верхней ступени крыльца, громко прокашлялся, а затем, безо всякой иронии в голосе, произнес: «Доброе утро, девочки! Надеюсь, вы все заслужили этот небольшой отпуск. Бу! Негодующе загудела Скарлетт, но я шикнула на нее. Мне, да и всем остальным шепчущим, было интересно услышать, что скажет этот мерзавец. «Хочу заверить вас и ваших родителей», — продолжил Генри и описал рукой широкий полукруг, охватывая им не только нас, учениц, но и всех взрослых, стоявших возле тихо урчащих заведенными моторами машин. Родители с интересом следили за Генри, придерживая платья и шляпы, которые трепал озорной ветер. «Нами проводится всего лишь плановая проверка школьного здания. Оно очень старое, и мы хотим понять, насколько безопасно в нем находиться. Повторяю, это простая проверка, и вам не о чем беспокоиться». Даже под взглядами сотен глаз Генри оставался таким же спокойным и невозмутимым, как всегда. Не знаю, как родители, а мы, ученицы, не верили больше ни единому его слову. Что бы там ни говорил Генри, мы знали, что нашей школе угрожает смертельная опасность. «Это здание требует ремонта», — продолжил Генри. «Мы стараемся ради вашего же блага, ради безопасности ваших дочерей. И я пока что не говорю, что школьное здание подлежит сносу». «Да неужели?» — ехидно хмыкнула стоявшая рядом со мной Скарлетт. «Неужели ты не это хочешь сказать, Генри?» Генри, по счастью, находился достаточно далеко от нас, и реплики моей сестры не расслышал. «Но если вдруг окажется, что это так...» Он развел руками и улыбнулся. «Ну, что мы с вами сможем тогда возразить? А пока я обещаю делать все, что в моих силах, чтобы спасти школу. Для всех вас. Для нас с вами». И он вскинул руки над головой, сразу став похожим на какого-то пророка, посланного с небес, чтобы всех спасти. В толпе снова недовольно загудели, зашикали, одна девочка даже попыталась швырнуть в Генри бумажным шариком, не добросила, к сожалению. Родители, однако, были в основном на стороне Генри. Кое-кто из них даже принялся успокаивать, одергивать своих дочерей. «Он все правильно говорит», — сказал у меня за спиной чей-то отец с окладистой бородой. «Здание действительно очень старое. Его давно пора отремонтировать или даже снести». «Да уж, лучше потерпеть сейчас, чем горевать потом», — поддержала его какая-то женщина в легкомысленной шляпке с цветочками. «Благодарю вас всех, друзья мои!» Генри молитвенно сложил руки. «Очень скоро мы с вами вновь увидимся». Даже издалека я рассмотрела, как нехорошо сверкнули при этом его глаза. Затем Генри пригладил волосы, развернулся и моментально исчез внутри школы. «Ариадна, дорогая моя!» — послышался мужской голос. «Эгегей!» Вереница автомобилей медленно двинулась с места, и в открытом окне одного из них я увидела отца Ариадны. Он выскочил наружу и поспешил к нам. «Доброе утро, Салли и Ирена!» — сказал он нам со Скарлетт, вежливо коснувшись пальцами полей своей шляпы. Запомнить наши имена он никак не мог, и мы давно уже смирились с этим. «Забавно получилось с вашими каникулами, да?» Рядно внезапно обняла отца, тесно прижалась к его твидовому пиджаку. «О!» — заметно смутился мистер Флитворд и спросил, ласково похлопывая Рядну по спине. «Что случилось, моя дорогая? В чем дело, тыковка?» «Ни в чем», — отлепилась от него Рядна и шмыгнула носом. «Уезжать отсюда не хочется, вот и все». Мистер Флитворд удивленно посмотрел на дочь, снял и протер свои очки. «Но вы расстаетесь всего на одну неделю», — мягко заметил он. «Ты же слышала того джентльмена? Он абсолютно прав. Ваша безопасность превыше всего. Да я с самого начала говорил, что это опасная школа. До сих пор не понимаю, как тебе удалось уговорить нас с мамой, чтобы мы вернули тебя сюда». «Если честно, я сильно сомневаюсь в том, что это здание отвечает требованиям техники безопасности. А уж ваши директора...» «Бог мой, эти ваши директора!» Продолжая говорить, он уже вел Ариадну к своей машине. Ариадна беспомощно оглянулась на нас, и мы помахали ей, беззвучно пожелав одними губами счастливого пути. Постепенно начали разъезжаться и остальные шепчущие. У меня упало сердце, когда я увидела приближающийся отцовский автомобиль. Вот чем оно все заканчивается. Возвращением домой, где нас с распростертыми объятиями поджидает наша ведьма-мачеха. По дороге домой отец продолжал вести себя очень странно. Он то задавал нам вопросы насчет школы, что, в принципе, делал крайне редко, то надолго замолкал, вцепившись обеими руками в руль. Несколько раз он едва-едва сумел объехать препятствие. Выбоину, выбежавшего под колеса кролика, лежащую на дороге ветку. А еще вдруг резко вильнул в сторону, хотя никакого препятствия впереди не было, и мы едва не влетели в чью-то живую изгородь. Когда же мы были примерно на середине пути к дому, отец внезапно прижался к обочине и остановил машину. «Что с тобой?» — спросила его Скарлетт, но отец лишь молча тряс головой и моргал. А когда повернулся к нам, лицо у него было таким белым и помертвевшим, словно он привидение увидал. «Эмилина?» — прошептал отец. Скарлетт нахмурилась, я побледнела. Он говорил о нашей маме, называя ее не настоящим, а чужим именем. Это было имя маминой погибшей подруги. Она взяла его себе, но он именно под этим именем знал свою жену. «Она умерла, папа», — сказала Скарлетт. Моя сестра никогда не отличалась излишним тактом. «Кто умер?» — деревянным заплетающимся языком переспросил отец. Он выжил сцепление, затем газ, и мы покатили дальше, словно ничего не произошло. Несмотря на все это, до дома мы добрались без дальнейших приключений. Отец остановил машину, вылез с водительского сиденья и зашагал к дому, словно совершенно забыв о том, что в машине были еще и мы с сестрой. «Что это с ним, как ты думаешь?» — наклонилась ко мне Скарлетт. «Не знаю», — ответила я. «Но ему явно становится все хуже. Нужно за ним присматривать». Скарлетт кивнула, и мы с ней выбрались из машины вместе со своими сумками. Ну вот опять перед нами наш старый дом, уютный, увитый плющом. И ветер, как по заказу, утих, и в воздухе потеплело. Подходя к дому, я заметила, что входная дверь распахнута настежь. Я прошла в дом. Внутри было холодно, тихо и сумрачно. «Отец что, сразу в кабинет к себе прошел?» — спросила Скарлетт, кидая свою сумку на пол в прихожей. «Возможно», — ответила я, ставя свою сумку рядом с сумкой сестры. Мы прошли к кабинету, дверь которого тоже была открыта. Заглянули внутрь, но и тут никого не было. «Это странно», — нахмурилась я. «Когда отец был дома, то почти всегда сидел в своем кабинете. Мы обошли весь первый этаж и даже во двор еще раз заглянули, но отца нигде не было видно. Осталось заглянуть наверх, на второй. Мы взяли сумки и поднялись в свою спальню, которая за последние 10 лет нисколько не изменилась. Оставив здесь свои вещи, мы с сестрой прошли в конец коридора, к спальне, которую занимали отец и Эдит. Их дверь тоже не была закрыта. Оставалась довольно широкая щель. Мы со Скарлетт нервно переглянулись, после чего я решительно толкнула дверь. Отец был здесь, с закрытыми глазами, лежал на кровати, не сняв ни пиджака, ни даже ботинок.